«Девицы, — сказала Алена, решив произвести независимый эксперимент, — как, по-вашему, что вот это такое? Ну, на что похоже?» И она кончиком ручки ткнула в белый загадочный силуэт. «Александрина и Алина, доселе не без тревоги наблюдавшие за перебежками писательницы Дмитриевой по кладбищу, переглянулись и внимательно уставились на каракулю. «Двойка», — сказала Александрина, — «и ничего иного». «Цифра 2», — поддакнула Алина. «А вы что подумали, тетя Лена?» «Да ничего», — пожала плечами Алена, уже почти готовая уступить мнению масс. «Просто интересно стало, почему на этих двух надгробиях, к которым наша сладкая парочка подходила, нарисованы двойки. А на других ничего похожего нет. Я нарочно проверила». Алина поцарапала ноготком белую краску. «Давно нарисована, уже засохла. Я подумала, вдруг они какие-нибудь осквернители могил. Ходят и рисуют на надгробиях разные каракули. Во-первых, каракуля пока одна. Это самая двойка», — возразила Алена. «А во-вторых, чем они их рисовали бы? Кисточкой? Или маленьким распылителем? Во-первых, таких маленьких не бывает. А во-вторых, ты просто не знаешь. Для Сунь-Банань это не масштаб. На самом деле масштаб ее рисунков просто эпический. Ты бы видела, как она Сашечкину редакцию изрисовала. Между прочим, — перебила ее Александрина, — мне мерещится, или наша парочка возвращается?» И она махнула рукой куда-то влево. Алена и Алина дружно повернулись, и в самом деле чуть поодаль снова показались Терехов и Сунь-Банань. Идут поспешно, уже не всматриваясь в надгробие, а озираясь. «Ищут что-то», — предположила Алина, увидев, как Терехов нагнулся, поднял какую-то скомканную бумажку, развернул ее, но тотчас снова брезгливо смял и отбросил. Кладбищенский ветерок подхватил ее и хозяйственно потащил прочь к небольшой кучке мусора, заботливо сметенного с нескольких могилок. «Потеряли? Обронили? А может, на кладбище зарыт клад, и они потеряли план, где нужная могилка, отмечена крестиком?» — азартно сказала Алена, в голове которой перманентно роились авантюрные мысли о мгновенном и радикальном обогащении, ибо денег ей, в принципе, всегда не хватало. Или тут более грамотно будет сказать — никогда не хватало. Да хоть так, хоть этак, не хватает, вот и все. Роберт Льюис Стивенсон оживленно перевернулся в гробу, — хихикнула ехидная Александрина. — Пиастры, пиастры, пиастры! — Ну что будем делать? Раскланяемся с ними и поговорим о погоде? Или в наши планы пока не входит обнаруживать свое присутствие перед этими гробокопателями? Алена заколебалась. — Вообще имеет место быть немалое искушение. Холодно поздороваться с Никитой Дмитриевичем и посмотреть, как он себя поведет, внезапно оказавшись в присутствии двух женщин. Одну не далее, как вчера вечером, он откровенно обжимал, пользуясь самыми изощренными приемами аргентинского танго. С другой у него явно долговременные и отнюдь не только деловые и даже не танцевальные отношения. Вот завертится герой Истерна, словно уж на сковородке. Уж. Опять змеиные ассоциации. Мысль подвергнуть Никиту Дмитриевича испытанию скользнула ехидной змейкой, или, если угодно, ужом, и исчезла. «Не входит», — кинула Алена. «Не входит в наши планы свое присутствие обнаруживать. Прячемся, девицы!» И она метнулась за ближайшее надгробие. Александрина и Алина помедлили, только мгновение, и кинулись в рассыпную за другие памятники. Алена села на землю, подобрала коленки, сжалась, припав спиной к холодному обелиску, невольно покосилась на инвентарный номер ХП 778-899. Номер как номер. Никакой белой двойки или все же змеи на нем нету. «Вот финт будет, если они меня тут обнаружат», — подумала в панике, услышав совсем близко шаги. Почему-то только теперь до нее дошел кретинизм ситуации, в которой оказалась она сама и в которую втравила подруг. И в самом деле, как себя вести, если сейчас за надгробие заглянет Терехов или сама Сунь-Банань? «Привет! Прошу мне не мешать, я тут черпаю вдохновение для нового романа». Глупее оправдание, конечно, придумать можно, но нужно очень, но очень сильно постараться, чтобы это сделать. А зачем вообще Алене перед ними оправдываться? Кто они ей такие? Случайные знакомые? И какая принципиальная разница, разглядывать инвентарные номера на могильных плитах или сидеть, прижавшись спиной к одной из них? Мы, в конце концов, в демократическом государстве живем. Или как? Нас, очень может быть, скоро в Евросоюз примут. А разве Брюссель когда-нибудь сказал? Алена подавила нервный смешок, внезапно вспомнив очень распространенное во Франции ироническое выражение «Брюссель одит». «Брюссель сказал», означающее очередное распоряжение, исходящее из столицы Европейского экономического сообщества, что гражданам Евросоюза нельзя сидеть на кладбище, прижавшись к обелиску, и думать о чем-то своем. Брюссель ничего подобного не говорил, и факт, что не скажет... Однако у Алены отчего-то побежали по спине совершенно неконтролируемые мурашки. Стоило ей только вообразить, что придется объясняться с Тереховым или смотреть в узкие длинные глазищи Сунь-Банань, как кинжальные лезвия. И ногтищи у нее сущие кинжалы. Не удивлюсь, если под них даже бритвенные лезвия вставлены, как у индийских жриц богини Кали. Чирк по горлу и... В приступе необъяснимого страха подумала она, а голоса приближались, уже можно было различить некоторые слова. «Раззява!» — визгливо воскликнула Сунь-Банань, а Терехов устало огрызнулся. «Ты это уже говорила, но не знаю я, как она вы...» Заскрипел гравий под их ногами, заглушив дальнейшее. Потом снова стал слышен голос Терехова. «Если тебя подвели под монастырь два мужика, не стоит ненавидеть третьего, просто потому что он тоже мужчина. Я твой единственный друг. Смотри!» «Пробросаешься? Не волнуйся, есть у меня друзья и кроме тебя!» — прошипела. Опять змеиные ассоциации. А что делать? Сунь-Банань, такое ощущение всего в двух шагах от Алены. «Если они возьмут левее, наткнутся прямо на меня», — вдруг осознала писательница Дмитриева и невольно заелозила по земле, пытаясь передвинуться чуть в сторонку, чтобы эти двое обошли памятник, не заметив ее. Что-то ужасно громко, показалось оглушительно, захрустело под ладонью. Алену бросило в жар, а потом в такой холод, что почудилось, будто вся спина ледяной коркой взялась, совершенно как амур в ноябре. «Пропала», — подумала она. «Сейчас увидят». «Вспомни, когда ты ее доставал в последний раз!» Зло проговорила Сунь-Банань, и Терехов обиженно отозвался. «Да не помню, говорю же, не помню. Вроде бы у могилы Владимирова. А может, еще раньше, около Карамышевых, или около братка того, как его, Симакова. Там я еще отметки ставил, а потом перестал. «Ничего тебе нельзя доверить!» — взвизгнула Сунь-Банань. «Зато ты Женьке слишком доверяла. Вон он тебе и подложил парочку свиней. Особенно прощальный сюрприз хорош. Сколько раз прошли, а знаки не все нашли. Должно быть 20, а их только 6. Я ничего не понимаю». Алена вдруг осознала, что голоса удаляются. Ее не заметили. Перевела дух, расправила плечи, ледяные оковы, с которых упали. Диву давалась теперь, с чего так перепугалась. Нет, ну в самом деле, чуть Богу душу не отдала с перепугу. Когда какая-то пакость вдруг оглушительно захрустела под ладонью, что это было? Интересно знать. Покосилась влево и увидела, что под рукой лежит скомканный бумажный листок. Развернула его и какое-то время тупо всматривалась, не в силах сообразить, что это такое. Все зачерненное. Какая-то схема, план, но чего? Сверху нарисована малюсенькая часовенка. Рядом какое-то длинное строение, потом ворота, от которых идет линия дороги, разветвляющаяся на множество тропинок, цифры пестрят и крестики, сплошные крестики. Если это план, где обозначен клад, то сам Стивенсон голову сломает, подумала растерянно. Никакой Джон Сильвер не поможет, сплошные кресты, как на кладбище. И до нее вдруг дошло. Почему так много крестов? Да ведь это и есть план кладбища. По ГОСТа города Хану, конечно. У ворот находится часовенка. Рядом длинное, похожее на барак, здание администрации, а от него идут дорожки. Вот в этом квадратике, сколько помнила Алена по прежним временам, хоронили исключительно высших чиновников и заодно членов их семей. А здесь лежали почти сплошь великие дальневосточные писатели. Но что с того, что теперь их имена прочно забыты? А между тем среди них были и в самом деле замечательные прозаики, и поэты. В одного из них Алена была когда-то до одури влюблена. Он погиб в пьяной драке. Нормальная участь провинциального гения, осознающего свою избранность, но прекрасно понимающего, что пророка в своем отечестве нет и быть вообще не может. Алена досадливо тряхнула головой, отогнав воспоминания, мало того, что печальные, так еще и совершенно ненужные, и снова уставилась на план кладбища. Такой черный он, потому что это ксерокопия. Вверху нарисован уже знакомый значок, то ли двойка, то ли белая маленькая змейка. И если внимательнее вглядеться в переплетение черно-серых размазанных линий, можно заметить, что по ним кто-то нарисовал белым маркером. Наверное, чтобы лучше было видно. Ну, ту же фигуру, только увеличив ее. Конечно, можно сказать, что это длинная и тощая двойка. А между тем Алене снова чудится силуэт змеи. И хоть тресни на голове змеи, отчетливо видна корона. Правда, она больше напоминает шляпу, чем корону. Загадочно. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны!» — раздался над головой Александринин голос, и Алена буквально подскочила, если, конечно, можно подскочить сидя. «Боевой трофей, что ли? Уж не эту ли бумаженцию они искали? Рядом с нами переворошили свалку мусора, только чудом нас с Алинкой не заметили. Может, и эту?» «Опять двойка!» — пробормотала Александрина, изучая ксерокопию. — Картина какого-то советского Репина, так называется, не помню, какого именно. Решетников Федор Павлович его зовут. Не преминула продемонстрировать эрудицию писательница. — А, по-моему, на змею похоже, — сказала Алина, И Дмитриева решила, что устами младенца глаголит таки истина. «Девица, вам что-нибудь говорит название «Белая змея»?» Небрежным тоном спросила она. «Название чего?» — деловито уточнила Александрина, но Алена решила не навязывать лишней информации, чтобы не сковывать простор для догадок. «Чего-нибудь? Вроде бы есть такой боевой стиль». — задумчиво молвила Алина. — Нет, точно не скажу, но почему-то у меня это название именно с боевыми искусствами ассоциируется. — Хе, я знаю почему, — хмыкнула Александрина. — Потому что в том самом доме, где твоя бабушка живет, но только в противоположном его крыле, которое на Дзержинской находится, клуб БЗ, боевая защита, и у него эмблема точно... Всплеснула руками Алина, выронив пакет с мусором, от которого она так и не удосужилась избавиться, пустые бутылки, в которых ранее плескался божественный чернослив на коньяке, звякнули друг от дружку, словно чокнулись, приветствуя ее догадку. Мужичок в серой куртке, снова показавшийся неподалеку, алчно повел головой, и Алина понятливо выставила бутылки на дорожку. На его вывеске именно такая эмблема нарисована, и на их визитках в точности такой логотип стоит. Сначала даже и не поймешь, двойка это или змея. Девицы двинулись дальше. Алена взволнованно переводила взгляд с Алины на Александрину. Она сразу поняла, о каком здании идет речь. Это был один из самых больших домов города Ха, то есть некогда он считался таковым до той поры, пока город не застроили многоэтажками, как уныло-стандартными, так и редкостно, ну просто уникально красивыми. «Значит, в этом доме находится тот самый клуб БЗ, где работала Тамара Хоменко. На пороге снятой ею квартиры был убит Алексей Семикопный, мимолетный любовник Сунь Банань. Однако в том же самом доме, стоявшем, как выразился бы Михаил Афанасьевич Булгаков, покоем, то есть в форме буквы «П» на Волочаевской, Уссурийском бульваре и на улице Дзержинского, арендовал ателье японский кутюрье Коби Имамура, и там, в примерочной, буквально на днях был убит Евгений Вторушин, бывший муж той самой Сунь Банань, который развелся с ней из-за того, что застал ее в самой компрометирующей ситуации со злосчастным байкером Семикопным. И около Вторушина лежала белая веревка, которую сначала все приняли за белую змею, а теперь Сунь Банань шляется по кладбищу, разыскивая надгробия, на коих кто-то... Кто? Нарисовал силуэт змеи в точности, как уверяет Алина, напоминающий эмблему пресловутого клуба БЗ. Или это просто случайная, не имеющая отношения к китаянке бумажонка? И вовсе не ее искали Сунь Банань и Терехов, а Алена, как это сплошь и рядом с ней бывает, пытается выдать желаемое за действительное и притягивает за уши разные доказательства своей правоты. Она снова уставилась на план. И только сейчас разглядела, что около нескольких крестов стоят и другие, нарисованные синей шариковой ручкой. Что там говорил Терехов? Он ставил на листке, который потом потерял, какие-то отметки. Их всего 6, хотя должно быть 20. Здесь 6 синих крестиков, видимо, о них Терехов и говорил. Сунь Банань приказала ему вспомнить, когда он доставал листок в последний раз, а он ответил, мол, не то у могилы Владимирова. А может, еще раньше, около Карандышевых, или нет, Карамышевых, или около могилы какого-то братка по фамилии, вроде бы Симаков. Девицы, а вам фамилия Симаков что-нибудь говорит? Осторожно поинтересовалась Алена. Алина покачала головой, а Александрина вскинула свои тонкие, шелковистые, очень черные брови. «Странный персонаж тебя заинтересовал. Примечательная фигура в криминальной жизни Ха. Погиб во время кровавого дележа сфер влияния, еще на заре 90-х годов. Очень любопытный памятник ему поставили, повторяющий его первую в жизни татуировку. Тяжелая цепь обвивает якорь». Якорь нарочно привезли из Владика, сперли его с какого-то океанского лайнера, позолотили, но потом пришлось обратно вычернить. Немало находилось идиотов, поверивших, что он и впрямь золотой. А цепь отлили по фасону любимой цепочки Симакова, с которой его и похоронили. От нее тоже пытались отпилить или отколоть кусочки чугуна. Братки в ту пору дозором возле могилы ходили, чтобы никто не нарушал покой их пахана. — Где его могила? Александрина махнула в сторону ворот. Алена посмотрела на план. По нему выходило, что могила Симакова находится примерно на том месте, где голова белой змеи переходит в туловище. Там стоит отметка Терехова. А Карандышевы, то есть Карамышевы, кто такие? Ну, это просто семья, трагически погибшая при аварии, — пояснила всезнайка Александрина. Вот там расположена могилка, несколько правее, чем памятник Симакова, наискосок. У них тоже удивительное надгробие. На нем они все четверо изображены в позе спящих. Страшно трогательно. Алена прикинула по плану. Могила Карамышевых примерно на середине змеиного туловища. И еще кресты стоят по бокам короны или шляпы сбоку от головы змеи, а пятый и шестой на изгибе туловища и на конце хвоста. Ну и что это ей дает? Не понять, пока она не посмотрит на могилы. А тогда удастся понять. Не факт. «Я так понимаю», — самым безразличным тоном изрекла Александрина, — «мы сейчас отправимся обследовать надгробие Карамышевых и Симакова на предмет выяснения, стоит ли на них загадочная белая циферка. 2». Чертова Александрина всегда отличалась умом и сообразительностью. Просто невероятными. Где там птица Говорну и тем паче писательницы Дмитриевой за ней угнаться? Впрочем, смирение паче гордости, в том смысле, что и Алена не сомневалась. Если пройти путем змеи, то есть точно следовать маршруту, прочерченному на кладбищенской карте в виде змеиного силуэта, то непременно наткнешься на те или иные могилы, инвентарные номера которых помечены белой двойкой. Но по какому принципу выбраны именно эти могилы? Кто их пометил? Зачем? Отчего они так нужны Суньбанане Терехову? Почему крестов должно быть 20, хотя на самом деле их здесь 6? Какую свинью подложил Суньбанань Женька, то есть, надо полагать, Евгений Вторушин, ее покойный супруг? Нет, он подложил 2 свиней. И в чем это выражалось? В чем заключался его прощальный сюрприз? Кто те 2 мужчин, которые подвели под монастырь Суньбанань? Один, видимо, Вторушин, а кто другой? Семикопный? Неужели Панкратов прав, и Суньбанань расправилась с байкером за то, что он ее вульгарно бросил, получив от нее деньги? Куча, ну просто куча вопросов. Есть ли на них ответы? Конечно, есть. Неправильная формулировка. Надо сказать, сможет ли эти ответы найти она, Алена Дмитриева. Опять же, не факт. «Слушай, Леночка, эти робятки снова возвращаются», — обеспокоенно сказала Александрина. «Мы, конечно, можем до бесконечности играть с ними. В прятки памятников здесь, сама видишь, огромное количество. Но, во-первых, земля еще шибко холодная, у меня попа замерзла, а Алинке еще рожать предстоит. Зачем ей женские принадлежности студить?» Кроме того, у меня через час встреча в городской администрации. Там надо быть как из пушки, причем еще успеть заехать домой и причепуриться. Да и мне на работу пора, тетя Лен, — извиняющимся тоном сказала Алина. Алена кивнула. — Поехали. Ей страшно хотелось остаться, но... Но слово «страшно» здесь, пожалуй, ключевое. Ни за что на свете она не осталась бы одна. На кладбище, пусть и средь бела дня, ни ради какого расследования, ни ради какого мужчины. А, впрочем, нет. Был один такой в ее жизни, ради которого она была готова на все, даже ночью на погост. Потащилась бы, лишь бы раздобыть какое-никакое, пусть и самое греховное, приворотное зелье, кое навеки приковало бы к ней его любовь. Но это большой и грандиозный плюс к вам перфект, который давно пора перестать поминать в суе. Да и не только в кладбище дело, дело в том страхе, который Алене почему-то внушает Сунь Банань. Эта дама способна на все. Да, у нее железное, просто-таки железобетонное алиби на время всех трех убийств, а между тем Алену не покидает необъяснимая уверенность, что китаянка сама приложила к ним руку без посторонней помощи. Никакой ассасин тут ни при чем. И что ее остановит, если она сочтет опасным человека, на миг бросившего в ее сторону избыточно любопытный взгляд? Терехов вряд ли заступится. Алена внезапно осенила подозрение, что отнюдь не аргентинское танго. И вовсе даже не ее прелести влекли Терехова, который вздумал взять у нее индивидуалку. Наверняка она чем-то обеспокоила Сунь Банань. Та почему-то встревожилась самим возникновением писательницы Алены Дмитриевой среди персонажей учиненного китаянкой детектива и послала любовника или ближайшего друга, какая разница, в разведку. Она названивала ему, требуя немедленного отчета о проделанной работе. И вот нежелательный персонаж очутится перед карающим взором Сунь Банань, да еще с планом кладбища в руках. Спина снова покрылась ледяной коростой. Нет, лучше уехать с девицами. План следует посмотреть вместе с Панкратовым. Боевой трофей должен быть предъявлен компетентным органам. Дело серьезное, а поэтому нужно... — Вас домой отвезти, тетя Лена? — спросила Алина, когда они садились в машину. — Нет, останови, пожалуйста, на перекрестке Дзержинского и Уссурийского бульвара. Там краевой отдел юстиции чуть выше. Мне нужно туда зайти. Послезавтра у меня сделка по продаже квартиры. Хочу глянуть, со скольки они работают. — пространно объяснила Алена. Александрина скосила на нее свой черный длинный глаз, не настолько узкий и длинный, как у Сунь Банань, конечно, но тоже весьма и весьма, и будто в сторону молвила «с восьми». Алена сделала вид, что не слышит. Зараза, Сашечка, конечно, мигом смекнула, что ни в какой отдел юстиции Алене не надо, что она сейчас же ринется исследовать клуб БЗ. Но тактично промолчала, не стала мешать подруге, понимая, что мы живем в демократическом государстве. А еще остановить Алену Дмитриеву, которая встала на тропу расследования, практически невозможно, даже если бы Брюссель сказал.